Глава 27. Растирка. И точно, когда Фердинанд проснулся, ноги не гнулись и болели, а на заднице живого места не было, ни сесть, ни встать. В половине восьмого он решился в конце концов позвать на помощь Марселину. Та принесла ему бутыль с растиркой собственного приготовления. На нее отлично действует, пусть и он попробует. Фердинанд был настроен скептически, но деваться и впрямь ему было некуда. Он натерся, следуя ее указаниям, и ему полегчало. Он смог без особого труда спуститься на кухню, поблагодарить ее за чудодейственное зелье. Разумеется, он остерегся называть его бабушкиным средством. У нее, бедняжки, внуков не было. Он не хотел причинить ей боль. Пока она пила свой чай, а он свой кофе, они обсудили вчерашнее происшествие. Ей показалось очень трогательным, что Мирей приехала вот так, без предупреждения. Тем более это впервые, если она правильно поняла. Прямо как маленькая девочка. Такая растерянная, такая беззащитная, Фердинанд скривился. Он ее не в первый день знает, и если она кажется ей маленькой и все такое, не стоит слишком ей доверять, этой малышке Мирей. Она далеко не всегда такая. С детьми, например, она очень строга и все сделала, чтобы не дать ему с ними видеться, мол, он слишком невоздержан на язык. А на самом деле ничего подобного, он очень за собой следит. Но согласен, вчера она казалась беззащитной, это верно. И еще его очень тронуло, что она приехала поговорить с ним. Они попытались представить, как устроиться, если вдруг их окажется трое. Прошлись по дому, на самом деле все вполне реально. Они пожелали друг другу хорошего дня и разошлись по своим делам. Марселина уже припозднилась с огородом, нужно воспользоваться тем, что нет дождя, высадить чеснок и зимний лук-шалот, посеять бобы и горошек, пока земля не задубела от холода.